Это было легко заметить по исходящему от нее едва уловимому свечению, словно на них блестки высыпали. А вот ворота были из металла. За ними стояли двое стражников в странных доспехах из черного металла. Как они в них заживо не сварились в такую жару? Завидев нас, охранники открыли ворота и пропустили нас внутрь. «Господин Рархан вас ждет. Вы опоздали», — строгим голосом сказал один из охранников и указал в сторону входа во дворец. Словно у нас вообще было представление о том, как в этом мире устроена система времени. Этого никто не удосужился объяснить. А я не спрашивал, считая это бесполезной информацией. У входа в огромное здание дворца нас ожидала девушка в белых одеждах, стройная, с черными волосами. И красная кожа не делала ее менее привлекательной. «Меня зовут Лана, и я ваша сопровождающая». Девушка нам поклонилась. Я представился сам, затем назвал имена всех своих друзей. «Это большая честь для нас — принимать столь важных гостей во дворце. Я провожу вас на пир. Господин Рархан очень ждет встречи». Я кивнул, и мы отправились внутрь. Внутреннее убранство дворца по стилю напоминало смесь Древней Греции и Египта. Никаких громадных золотых люстр и дорогих картин на стенах, которые так любили аристократы моего мира. Здесь было минимум всего. Но на мой вкус от этого дворец выглядел лишь богаче. Лана отвела нас в большой зал, где в центре длинного стола сидел Рархан. Таких больших аборигенов я еще не встречал. При росте больше 2 метров его тело состояло сплошь из мускулов, которые прикрывали белые одежды. На голове не было волос, только 3 блеклых фиолетовые полосы. Лана представила нас. И правитель предложил присоединиться к ужину. За столом были еще девушки в белых тогах. Какие же были на Маше, Нелли и Кате. Но я не спешил соглашаться. «Рархан», — обратился я к нему, — «у тебя есть то, что принадлежит мне». «О чем ты?» Его голос стал тяжелым. «О 2 светлокожих девушках. В первую очередь я пришел за ними. Сперва надо обеспечить безопасность Лиси и Диана, а уже потом...» «Ты хочешь девушек, но ничего не предлагаешь взамен. У нас так не принято». «А у нас не принято похищать и продавать чужих жен», — я добавил в голос стали. Мы смотрели друг другу в глаза. Казалось, еще немного, и между нами заискрится воздух. «Тогда мы можем договориться», — ухмыльнулся Рархан. «В обычной ситуации я бы разозлился. Но не сейчас. Что-то во мне настолько сильно изменилось, что я уже не воспринимал его как настоящую угрозу». «Служи мне. Я освобожу твоих женщин», — огласил Рархан свое условие. «Немного ли ты хочешь?» — спокойно спросил я. «Нет. Одна жизнь за 2 — достойная сделка. Мне нужен человек, который умеет убивать монстров». «А сам не можешь? Ты же сильнейший в этой империи». Этот разговор был лишь отвлечением внимания. Дара видящих в этом мире не существовало, поэтому сейчас мои призраки, без опаски быть замеченными, разлетелись по дворцу. «Я рожден, чтобы управлять людьми». В этот момент я почувствовал сильное давление на голову, словно мои виски сжали в тисках. На своем прошлом уровне силы я бы не справился с таким натиском. Скорее бы мозги себе поджарил. А ребята начали отходить, как и было задумано. Они покинут дворец раньше, чем начнется заварушка. Ох, даже сейчас было сложно отстраниться от этой силы. Пришлось направить недюжинное количество маны к голове. И только тогда она создала вокруг моего мозга непроницаемый барьер. «Что? Как ты это сделал?» — спросил Рархан, прищурившись. «Тебе меня не подчинить». Я приблизился к нему и встал прямо возле стола. Из потолка выплыл Саша. «Брат, Диана и Лейси на 3-м этаже, обе в кандалах. У комнаты 10 охранников». Я слегка кивнул. Отправил бы за девушками друзей, но сомневался, что они справятся с местными магами. Мы уже успели уяснить, что уровень у них гораздо выше. «Тогда сейчас же я убью обеих твоих женщин», — злобно ухмыльнулся правитель. Нашел на что надавить. Только он еще не понимал, что это его главная ошибка. Я еще раз кивнул Саше, подавая условный сигнал. И прямо сейчас весь призрачный отправился к покоям девушек. Мертвецов уже не убить. Они смогут освободить Диану и Лисси. А я пока займусь своей частью сделки. Мы не договоримся. Отрезал я и сжал кулаки, направляя в них магию.